должен был составить крупный план Тевья-молочника, который, как бы ведая своей истории Шалом-алейхему, на самом деле обращался к зрителю, сидящему от него в полутора шагах. Стоит протянуть руку, и можно до него дотронуться. Именно рассказ человека, который прожил нелегкий, мучительный и в то же время счастливый, мудрый век, должен был стать лейтмотивом и главной тональностью нашей постановки. Нам хотелось найти такие интонации, такую доверительность, какую позволительно иметь только с ближайшим другом, с которым поделишься тем, о чем с другими говорить не будешь. Только подлинному другу можно открыть наболевшую душу и услышать слова сочувствия или хотя бы понимания. Вот этого сочувствия и понимания нам и хотелось добиться у зрителя. Надо отметить, что это произведение в высшей степени интернациональное, общечеловеческое, народное по своему духу, с точки зрения поднятых в нем вопросов. Взаимосвязь поколений, взаимоотношения отцов и детей. Они ведь, в сущности, ставятся во все века у всех народов. Меняется лишь форма проблемы, но содержание остается то же. Отчуждение детей и родителей друг от друга. Боль родителей и мучения детей, которые порождены этим разобщением. Беспокойство родителей, когда дети их не слушают, выбирая дорогу, которая кажется родителям неверной. Вечная, незыблемая, животрепещущая тема. А еще ее часто сопровождает один мотив, который звучит исподволь, но слышится достаточно четко. Можно прожить жизнь вполне благополучно, не жалуясь на мелкие болячки, так и не увидеть всей ее красоты, всех ее радостей. А можно пройти тяжкий путь, такой, какой выпал на долю Тевья-молочнику, и все же благословлять судьбу за то, что кроме страданий она дает и радости, кроме горестей дает и счастье, кроме потерь дает и приобретение. И вот тема благословения жизни. Такой, какая она есть, такой, какой она складывается, стала главной в этой роли. Само произведение необычайно жизнеутверждающее и жизнелюбивое, и потому нам хотелось именно эту влюбленность в жизнь пронести через фильм. Мне кажется, это актуально сегодня по той простой причине, что развелось много очень брюзжащих людей, которые сами не знают, чего хотят от жизни. Палец о палец не ударив, они продолжают требовать и ныть, считая, что кто-то должен им что-то давать, подавать, приносить и помогать. Им невдомек, что это несчастье — не видеть радость в жизни, в ее обыденности. В детском крике и лепете, в отцовском и материнском чувстве, в любви к ближнему и любви к природе, в дружбе, в товариществе, в солидарности — в умении сообща сопротивляться невзгодам. Да мало ли какие бывают проявления человеческого чувства, которые заставляют примириться с жизнью, как бы она ни была сложна и трудна. Мы искали доверительную, жизнелюбивую и мудрую закваску в творчестве Шалом Алейхема и, конечно, в образе Тевья-молочника, чтобы достучаться в каждую квартиру, где будут смотреть наш спектакль, и заставить людей быть соучастниками и собеседниками рассказанной нами истории, а не только слушателями и зрителями. Поэтому спокойно, бесхитростно и ненавязчиво говорили о простом. О детях, о свадьбах, о смертях, о потерях, о бедах, о безденежье, о трудах, о хлебе насущном. О вещах невеликих, о вещах негромких, но близких. Это забавно контрастировало с немного странным положением вещей, сложившимся тогда на телевидении. На закате советской эпохи почему-то было очень много телевизионных произведений о жизни князей, баронов, графов, маркизов и прочих представителей знати. Почему-то принято было считать, что советский зритель проявляет особый интерес к необычайным приключениям какого-нибудь капитана Фракаса или к истории про виконта Доброжелона. Конечно, любопытно бывает понаблюдать за человеком, говорящим или мыслящим иначе, чем я. Но так повелось, что мы куда внимательнее слушаем не титулованного,